От его слов девушка немного побледнела и смотрела немного борзо на капитана, на что тот лишь хмыкнул. К счастью, девушка не стала делать глупостей. «Мы с моим водителем не знаем, о чем ты говоришь», — улыбнулся я, спрыгнув с капота и перекрыв водительскую дверь, тем самым одновременно и заграждая девушку, и не позволяя ей выйти. «Давай лучше по делу, кого убила и за что?» Он посмотрел в мои глаза, после чего лишь обреченно покачал головой. «Ну да, пытаюсь я ей помочь, не разобравшись в ситуации, и что, незачем смотреть на меня как на полоумного. С делом я никак связан не был, потому деталей не знаю. Вроде, 3 года назад ее и младшую сестру похитили и пытались изнасиловать, но в процессе лишились жизни. Девушка, что слышала наш разговор, осталась на удивление спокойной после этих слов. Это же самооборона, не, ну, максимум, превышение, не понял я. Только вот, после этого она не обратилась в полицию, а вырезала еще 10 человек, бросил Андрей сложный взгляд на таксистку. Впечатляет, должен был я через недолгое молчание признать, но почему я этого не слышал, не знаю, пожал он плечами. Тебя вроде, как ты утверждаешь, инопланетяне похитили. Его слова вызвали у меня не слишком приятные воспоминания, но обиднее всего было то, что он сказал это, будто я все придумал. Это правда, возмутился я. Да, может я и попал к ним через портал лабиринта, но вернулся-то я через ускоритель звездных частиц. Ну а то, что между делом свергнул диктаторский режим и заработал клятву верности и любви от принцессы почти разрушенного королевства, так ничего особенного. Просто, то, что вы там разрушение звездной системы из пушки не увидели, лишь значит, как они и сказали, они из другой галактики. От моего заявления не только Андрей, но даже эта неблагодарная преступница посмотрела на меня с жалостью. Ну а не что я мог сделать с тем, что у меня тогда удача была хуже, чем сейчас. Да и звезда была не такой уж и большой, но это правда, честно. И лучше бы это было ложью, поскольку принцесса та действительно была такая себе как по характеру, так и по внешним показателям. Тьфу на вас, обиделся я. В любом случае, знаешь, что еще интересного? Полицейский покачал головой. Будь любезен, нарой побольше сомнительного, не обязательно оправдывающего девушку, но хотя бы позволяющую ей сочувствовать. Ладно, но с тебя должок, кивнул капитан, но увидев мой взгляд, стушевался. Шучу. Просто один из моих долгов тебе будет погашен. То-то же, довольно улыбнулся я, а то в последнее время долгов у меня слишком много. В этот момент капитан стал куда серьезнее, полностью убирая в дальний ящик дружелюбную манеру. «Будь с ней осторожен, Виктор». Посмотрел он на девушку так, как умеют только опытные полицейские с большим опытом допроса. Но и она не оплошала, ответив уверенным взглядом. Она 3 года сидела в тюрьме и не предпринимала никаких попыток сбежать, но недавно столько всего начала. «Как думаешь, почему?» Я задумался на несколько секунд. «Это ведь связано с ее сестрой, верно?» Предположил я. Капитан кивнул. Как и всегда, отличная интуиция, очевидная логика, пожал я плечами. Если он предложил мне самому догадаться, значит все карты были у меня. Я просто предположил, что те самые, на кого она устроила охоту, занялись ее сестрой, которая тоже всплыла в этой истории. Убита или похищена, уточнил я, наблюдая за реакцией всей еще не выглядящей относительно спокойно девушки. Убита, послышался ответ уже не от него. Короче, позвонишь, вздохнул я, прощаясь с Андреем, но думаю, теперь я хотя бы знаю, хочу ли я ей помогать. Ты неисправим, расслабился капитан, но знай, это громкое дело, и чем больше ты в него влезаешь, тем меньше я смогу тебе помочь в случае, если тебя накроют. Если бы меня можно было исправить, я не был бы собой, ухмыльнулся я. Ну а в помощи ты мне все равно не откажешь, сдам ведь, и со сведениями от меня, влиятельный папочка тебе уже не поможет. На этом и попрощались. Еще немного, и девушка может не выдержать. Но и отойти для уединенной беседы я побаиваюсь. Вдруг она в ту же секунду сорвется бежать, ключи-то все еще у нее. Госпожа водитель, меняем курс, предупредил я ее прежде чем она тронулась. Теперь едем прямым путем в 6-й сектор по адресу, что я тебе назвал. И на сей раз прошу не искать длинные маршруты, чтобы накрутить счетчик, улыбнулся ей я. Да-да, не слишком уверенно ответила она. Машина тронулась, и они проехали тот же путь, что и немногим ранее. Поверила ли она этому человеку, сложно ответить на этот вопрос. Почему-то ему хотелось доверять, но даже если и нет, какой у нее был выбор? Возможно, она смогла бы их всех победить, что, кстати, далеко не факт, ведь этот человек чувствуется совсем не так, как остальные. Но даже если бы она смогла сбежать, что дальше? Стоит только след оставить, как за ней вылетит сотни дронов, от которых уже будет невозможно скрыться. Следом выйдут и авантюристы на службе у правительства, так называемые агенты, которые мигом ее обезвредят, и, скорее всего, она этого не переживет. Но даже если бы агенты предпочли не вмешиваться, а айдолы просто проигнорировали угрозу от нее, правительство просто отправило бы запрос в гильдию с наградой за ее голову. Екатерина Мальцева тоже это понимала, и потому послушно выполняла пожелания этого случайного пассажира, которым она хотела воспользоваться как прикрытием для выезда из города. Но не только это что-то внутри нее. Как бы это объяснить? Девушка, у которой больше никого не осталось, просто хотела поверить этому человеку. Да, первому встречному. Да, очень странному и почему-то внушающему некий подсознательный страх. Но человеку, который только что ее спас. «Ты что, действительно думала, что я не замечу, куда мы едем?» — спокойно спросил парень на пару лет младше девушки. Переведя после его вопроса взгляд на зеркало заднего вида, преступница увидела обычную фигуру брюнета, отличительными чертами которого были только красные как кровь глаза. Он с некой отрешенностью смотрел в окно, будто завороженный быстро сменяющимися картинами машин и домов, и пил баночный сок через трубочку, во второй руке держа шоколадный батончик. «Надеялась на это», — признала девушка. «Я уже день не решалась приблизиться к воротам из города, но вечно прятаться в машине у меня не получится, вот я и решила рискнуть». На самом деле, все было не совсем так, но суть ее слова объясняли. «А как же водитель этой машины?» — Андрей сказал, — «ты его убила, как и еще двух человек». Все так же, смотря в окно, проводя сменяющийся, но столь одинаковый пейзаж, спросил он. Несколько секунд Екатерина молчала. Она думала, что ее подобный вопрос не тронет, но почему-то в горле образовался ком, а челюсти сами собой сжались с чудовищной силой, чуть ли не заставляя зубы трещать. «Они заслужили это, все же», — ответила девушка. «Твой друг был неправ. Они не собирались насиловать нас, а хотели убить». Она подсознательно вдавила газ в пол, но быстро себя одернула. Не хватало сейчас быть обнаруженной из-за превышения скорости. «Они того не заслужили, и в этом меня не переубедить», — ответил он, перебивая девушку. Хотя, почему перебивая? Она не могла и слова продолжить, и не заговори Виктор, наверное, еще несколько минут, тут была бы тишина. Впрочем, на этом начавшийся разговор закончился. Красноглазый красивый юноша ушел в свои мысли, не обращая внимания на нее, и не скажешь, что он ее на смерть ведет, или наоборот, спасти пытается. Можно спросить, — не выдержала Мальцева, — почему вы мне помогаете? Мы встретились меньше часа назад, так каковы ваши причины? Он не ответил сразу, молчал несколько секунд, задумавшись о чем-то. Черт его знает, — дал он весьма странный ответ. — Я и сам раньше задавался вопросом, зачем мне надо кому-то помогать или кого-то спасать, это ведь приносит одни сплошные проблемы и головные боли. Он снова посмотрел в окно, но теперь его взгляд уже задержался на каком-то доме. Я много пытался сопротивляться порывам спасать всех и вся, а потом я поговорил с одним из тех, кто пережил прорыв 7 лет назад. Он, кстати, тут рядом живет. Говоря это, Виктор с некой ностальгией улыбнулся. Ты не представляешь, как тяжела его жизнь. Парень вздохнул. По ночам ему снятся кошмары о тех людях, кому он не помог, просто потому что посчитал это тогда слишком сложным. Брюнет закрыл глаза, вспоминая о чем-то. Этот мужчина, которому и 40 еще нет, полностью седой из-за детского плача, что он слышит постоянно. Как-то раз он плакался мне навзрыд, что отдал бы все лишь за попытку спасти хоть кого-то из тех, кого он видит в своих снах. Когда он рассказал мне это, я перестал задаваться подобными вопросами. Все те, кто пережил тот ад, такие. Через десяток секунд тишины сказала Екатерина. Я слышала, что невозможно было остаться прежним в том, что там происходило. Быть может и так, — пожал парень плечами. Но, думаю, те, кому ни о чем сожалеть, пережили тот кошмар относительно целыми. Вы тоже ведь были тогда авантюристом, верно? — предположила девушка. Она не была уверена в этом, но все же сделала такой вывод. Да, — немного криво улыбнулся он. — Но меня подобные кошмары не мучают, — признался парень. Если я видел кого-то, кто нуждался в беде, я помогал. Неважно, было это логично или нет, насколько велик был риск, и погибли бы мы все. Для меня не существует понятия «меньшее зло». Черное есть черное, как бы мало его не было, а белое есть белое. То есть вы из тех, кто делит мир на эти два цвета, прервала мысли Виктора девушка. Нет, покачал он головой, есть сотни и сотни цветов, но я сужу людей только потому, какой выбор они делают, когда нужно выбирать между черным и белым. Остальные цвета, это так, просто фон. Вот значит, какой вы человек, поняла Екатерина. Но как бы вы на мир ни смотрели, вы делали все, что в ваших силах было возможно, чтобы спасти других людей. Это достойно уважения. Нет, на самом деле это глупо, фыркнул он. Уверен, если бы у Бога было какое-нибудь ограничение на чудеса, то я бы забрал все на десятки лет вперед. На его лицо наползла улыбка. Но именно наше с друзьями безрассудство позволяет мне вспоминать те времена без боли в сердце. Но разве не погибали люди на ваших глазах? Продолжила девушка углубляться в эту тему. Почему ее так это интересовало, она сама не знала. Просто хотела узнать побольше об этом человеке. Можно ли ему доверять? Бывало и такое, признал он. Но тут уже сыграла моя врожденная социопатия. Каждый раз я выкладывался на полную в попытках спасти кого-нибудь. И, если у меня не получилось, значит я просто не мог спасти его. Какая моя вина в том, что я не мог сделать? То есть ваше отношение исходит из того, что вы довольны собой и своими действиями в той ситуации, в которой оказались, верно? Начала она понимать сущность спасителя. Но тут до Екатерины дошло, что она переходит черту. Простите, до того, как все-все это со мной случилось, я была психологом. Вот я и... Ничего, покачал Виктор головой, и к ее облегчению в его взгляде не было недовольства. Отвечая на твой вопрос, думаю, ты права только наполовину. Сейчас я уже плохо помню, что мною тогда двигало, и что я пытался делать. А чтобы понять себя тогдашнего, я слишком сильно изменился. Тогда могу я сделать профессиональный вывод, поинтересовалась она, боясь увидеть в его взгляде недовольство. Не уверена, имею ли я права его делать, даже толком не закончив вуз, но, валяй, мне самому интересно, дал он ей волю. Думаю, у вас синдром героя, сделала девушка предположение. Синдром героя, не понял он. Подобный феномен получил широкое распространение 10 лет назад, вместе с появлением пробужденных, начала она объяснять. Чаще всего этот феномен проявляется у людей, что качественно превосходит остальных в чем бы то ни было. Некоторые психологи считают это ответвлением синдрома избранности, когда люди верят, что они выбраны высшими силами среди общей массы людей. Если я правильно понял, то это как у человека-паука с его большой ответственностью, верно? Девушка не сразу ответила, слегка растерявшись. Простите, но я не очень хорошо разбираюсь в старинных фильмах и комиксах, но исходя из того, что знаю, вы вполне можете быть правы, неуверенно ответила преступница. Может быть, у меня и вправду есть эта болезнь, пожал он плечами. Хотя к нынешнему себе я не отнес бы это, уточнять, что он имеет в виду, парень не стал, а девушка и не настаивала. Да, вы, наверное, правы, не показала она каких-либо эмоций. Я ведь не профессиональный психолог, да и опыта у меня нет. Вероятнее всего, я ошиблась. Не в этом дело, не согласился Виктор. Просто я сам по себе находка для психолога с целым букетом отклонений. Вот, кстати, основная причина, почему на меня особо не повлияли события прорыва, если фарш кинуть в мясорубку, никаких изменений не будет, что он этими словами пытался сказать, Екатерина не поняла. Кстати, мы прибыли на следующем повороте направо, и там сразу стоянка, туда и заворачивай. Глава 13. Дом встретил меня холодом и темнотой. Это хорошо, значит отопление и свет Алиса додумалась выключить, чтобы лишние деньги не тратить. В то, что из-за нами или Эмили вспомнит о такой мелочи как деньги, я не верил. Дверной ключ как всегда был спрятан в специальном месте, но при этом там же была ловушка с электричеством, и, если кто попытается найдет ключ без знания того, что его ждет, положение его будет незавидное. Тут же в более видных местах были еще несколько ключей с ловушками, но те были подделкой. Перед тем, как открыть дверь, я также отключил ловушку на ней, движением руки немного сместив табличку с предупреждением о ловушках. Ну а что я могу сделать, если все воры всегда пытаются залезть в мой дом? Сейчас вроде он стал красной зоной, и никто больше не пытается меня обокрасть, не считая тех несчастных, что хотят этим себе имя сделать. Пока я всем этим занимался, было что-то во взгляде преступницы, что заставило меня чувствовать себя неловко. «Что?» – спросил я ее, на что та неуверенно покачала головой, искоса глядя на очередной рубильник, что я опустил. «Времена у нас опасные, знаешь ли, вдруг какой вор придет, пока меня нет, а я не настолько богат, чтобы терпеть частые ограбления, вот понаставил всяких ловушек. Как хорошо, что я не стала пробираться в этот дом», – посмотрела она на дверь. «А я ведь хотела вчера, тогда внутри тебя ждало бы много еще интересного», – фыркнул я, – «и пролежала бы ты там до моего возвращения, что, впрочем, привело бы к этому же исходу», – чуть солгал я. «Сранговый наверняка смог бы выбраться из моего дома на своих двоих, а может и нет. Ловушки в моем доме рассчитаны не только и не столько на обычных людей, сколько на авантюристов». Открыв дверь, я прошел внутрь, а за мной прошла и девушка. «Можешь пока душ принять, если хочешь», я оценивающе ее оглядел, имея теперь возможность рассмотреть ее фигуру. «В ванной найдешь халат и полотенце. Не переживай, они чистые», сказав это, я посмотрел на лестницу. «А я тем временем тебе комнату подберу». «Спасибо тебе», поклонилась она, заставив задуматься, а с каких пор в России вообще принято так выражать свою благодарность. «Я не знаю, что бы со мной было без тебя, это уже не имеет значения», решил я объяснить. «Пока просто расслабься, сейчас уже почти ночь, и если что и нужно предпринимать, то только завтра, а ко мне домой полиция не сунется». Сказав это, я направился на второй этаж. Дом мой действительно большой, но с ее расселением мне надо немного подумать. Третий этаж, по сути, пустой, и там никто не живет. Но не селить же гостью туда одну, да и сами комнаты там не особо уютные. На первом спален нет вообще, и он полностью обустроен под бытовые нужды, считая ванну, кухню, прихожую, гостевую и так далее. А вот на втором этаже проживаем мы все вчетвером. Раньше тут было много места, но и дом немного пустовал. Ныне здесь достаточно уютно и одиноким себя здесь не чувствуешь. Из 7 комнат на втором этаже 4 были заняты, еще 2 были полностью пустыми, и лишь одна более-менее подходила для гостей, но там было кое-что, что я хотел бы оттуда забрать. В этом доме есть ряд негласных правил, о которых Алиса уже успела рассказать нашим новым сожительницам. Одно из них гласит, что пока я в этой комнате, меня нельзя беспокоить, если не случилось ничего очень серьезного. Это моя комната отдыха и депрессии, если так можно сказать. И тут есть мои личные вещи. Хотя, весь этот дом вообще полностью принадлежит мне. Через 2 минуты я вытащил полную коробку всякой всячины. Это и было то, что я предпочел бы спрятать. Ничего постыдного тут не было, просто памятные вещи. Я не особо сентиментален на подобного рода вещи, но все же храню частицы воспоминаний еще с самого детства, чтобы не забывать ничего. На самом верху всего этого ящика можно было увидеть фотографию, где я, Алиса и Гаврил стоим на фоне звездопада. Закончив с этим, я еще раз оглядел комнату и удовлетворенно кивнул. Вроде ничего не забыл. Я спустился на первый этаж и сел в кресло перед телевизором. Я отчетливо слышал, как льется вода в душе. Похоже, она еще не закончила. Посмотрев, есть ли что интересного по телевизору, я его выключил и откинулся на спинку. А она не торопится, хоть и в гостях. Я вздохнул, открывая последнее системное сообщение. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс редкий квест. Рыцарь на белом коне. Описание. Вы встретили странную девушку и поняли, что вляпались в неприятности. Так разберитесь с ситуацией. Цель. Понять, кто перед вами. Узнать о проблемах девушки по имени Екатерина Мальцева. Помощь девушке по имени Екатерина Мальцева. Награда. Плюс 100 свободных очков. Плюс 100 очков навыка. Награда может увеличиться в зависимости от результатов. Штраф. Пришествие апокалипсиса. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Она спрашивала меня о причине, криво улыбнулся я. Мне просто не оставили выбора. Откинувшись в кресле, я сидел некоторое время, дожидаясь, пока она выйдет. В подобной атмосфере, уже почувствовав немного уюта в доме, будет гораздо проще ее расспросить. И лучше сделать это до завтра, пока она не начнет задаваться вопросами о том, почему я ей помогаю или что-то в этом роде. А тем временем, Планета снова под угрозой уничтожения. Статус, мысленно приказал я. Имя, Винсент Грэмми. Уровень, 68, 12-38%, плюс 17. Титулы, пассивный безумец, чудотворец, бессмертный, неудачник, видавший многое, менталист, одиночка, проводник душ, отвергший бездну, первый в своем роде, охотник на демонов, контрактор, мутации, полудуховная сущность, измененный, черный дракон, мана, 6783, прана, 9708, класс, не выбран, очки классового навыка, 9, характеристики, сила, 426, плюс 287, прочность, 407, плюс 273, скорость, 383, плюс 254, выносливость, 451, плюс 315, контроль, 296, плюс 172, интеллект, 337, плюс 189, плюс мудрость, 40, плюс удача, минус 999 5000, плюс харизма, 725, плюс красноречие, 34, свободные очки, 880, плюс 180, навыки, активные, поступ смерти, морфинг, пожирание, невидимость, апгрейд, пассивные, тело игрока, повышение восприятия, манипуляция кровью, регенерация, вариативные, боевое усиление, право возлюбленного, заблокированные, разум игрока, пламя бездны, очки навыков, 430, плюс 180. Я довольно улыбнулся, и это за несколько часов прокачки. Правда, свои минусы у этого были, то, что не от меня зависит, какие статы мне перепадут. Поэтому сейчас у меня интеллект и контроль несколько уступают остальным характеристикам. Это и понятно, мне вообще повезло, что отдельно эти статы падали. Думаю, если заглянуть в подземелье с какими-нибудь магами, результат был бы полностью противоположный. Но я не жалуюсь. В кои-то веки мои характеристики действительно достигают значений, которые должны быть на моем уровне. Я бы даже сказал, что у меня больше положенного, но нет, класс позволяет сильно увеличить определенные характеристики. Тем не менее, не нужно забывать, что пожирание стоило мне 300 очков навыков. И хотя система приравнивает очки навыков и очки характеристик, лично я не считаю, что они одинаково полезны. За 300 очков навыков можно купить очень много чего невероятно полезного. Но и в этой бочке меда нашлась своя ложка дегтя. За десяток пожранных монстров мне не перепал ни один навык. Может, конечно, мне просто не повезло, но, если дело в том, что от монстров навыков вообще не падает, это огорчает. Прождав некоторое время, я уже косо начал смотреть в сторону ванны. Может, она так обрадовалась возможности принять душ, что-то она действительно долго. Я нахмурился и все же решил подождать. Если все пошло по действительно худшему сценарию, то я уже не смогу ничего сделать. А если нет, то незачем ей лишний раз мешать отдыхать после трехдневного преследования законников. Я достал телефон и первым делом утолил свое желание кое-что понять. Сейчас солнце уже село, и скоро будет пятница. В подземелье я отправился в среду. Число и месяц также совпадают. Значит, не прошло и двух суток, вызвав окошко ежедневного квеста на упражнение, я убедился, что уже более половины квеста пройдено. То есть время, что прожил я и прошло тут, разное. Разный ход времени, а такое вообще возможно? Ну, есть, конечно, навыки, создающие такие барьеры или отматывающие определенный срок назад. Но все же, естественный феномен разного течения времени в подземельях и в реальности еще не определен. Нужно будет проверить, как течет время в моем подземелье и тут. Я покопался в интернете. Не знаю, что я пытался там найти, но, в общем-то, кроме информации о том, что некая опасная преступница Екатерина Мальцева сбежала, нет больше никаких сведений. Разумеется, все подробности расследования в интернет не выложат. Через 5 минут я поднялся и направился к душевой. У меня не было сомнений в двух вариантах развития событий. Или я увижу ее с перерезанным горлом, что означает крупные проблемы. Или я найду открытую форточку и записку в стиле «простите, но я не хочу вам причинять неприятности». Хмурый я попытался открыть дверь, но она оказалась заперта. По ту сторону был слышен лишь звук капающей воды. Я постучал, хотя и не знаю, зачем это сделал. Опять тишина. Чтобы наверняка не оказаться в глупой ситуации, я решил ее позвать. «Екатерина, вы там?» и ответ не изменился. «Хоть бы воду не тратила, раз бежит», — мысленно возмутился я, создавая на пальце ключ из крови. Секунда, дверь открывается, и хмурый я прохожу внутрь, и вижу там полностью голую девушку под струями воды. Она с шокированными глазами смотрит на меня, держа в руках телефон с наушниками. И как я должен реагировать в такой ситуации? Ну, для начала, клясть свою удачу, разумеется. А дальше-то что? Глава 14. Повисла тишина. Я смотрел на нее в немом изумлении от столь странной и, на самом деле, невероятно шаблонной ситуации. Она же, скорее, на чистых инстинктах прикрывшись руками, ничего не понимающим взглядом смотрела на меня. Простояли мы так секунд 10, хотя по ощущениям прошла целая вечность напряженного боя. «Если сейчас попытаешься меня ударить, будешь спать в тесной каморке», поняла, было первым гениальным изречением, что я смог из себя выдавить. Казалось бы, это должно было вогнать меня в краску еще больше, ведь ляпнуть такое в этой ситуации – не самый лучший способ извиниться. Но я был полностью собой доволен. Сказать что-нибудь лучшее я, наверное, и не смог бы. Девушка, похоже, тоже прониклась, и если раньше она и собиралась как-нибудь возразить, то теперь просто кивнула. «Хорошо», – кивнул я в ответ, разворачиваясь, и сделал шаг в сторону выхода, а за ним и второй, чтобы остановиться и все же сказать: «На всякий случай, я не извращенец, а просто подумал, что ты сбежала под предлогом принятия душа». С этими словами я действительно оставил ее. Развалившись на диване, мне оставалось только покачать головой. Что-что, а опозорить меня моя удача еще не пыталась. А клеветать? Да. Убить? Естественно. Разбить как личность? Тоже случай есть. Но вот чтобы мне прям действительно стыдно было, такое впервые. И, что странно, такой неловкости я не чувствую ни с Изанами, ни с Эмили, хоть и приходилось мне видеть их голыми ни раз и ни два. Проживание в одном доме все же оставляет свои моменты. Я просто извиняюсь в случае героя и отшучиваюсь в случае японки. А тут прямо растерялся. «Я все», — вышла она из ванной комнаты. «Спасибо тебе». Я повернулся к ней и увидел ее в халате Алисы. Не сказал бы, что накидка была прям монашеской, но нужные места скрывала. Да даже если бы и нет, свои гормоны подавить я уж точно в состоянии, поэтому открыто пялиться на нее не стал. «Ни за что», — сказал я, поддержав ее намерение проигнорировать случившееся. «А теперь присаживайся», — указал я ей на кресло напротив меня. «Нам есть о чем поговорить». Она послушно присела и стала смотреть на меня. Вот в этот момент я резко засомневался, так уж хорошо ли контролирую себя. Вопрос из ряда: надела ли она белье, и соответствующее воображение делали свое дело. А память у меня оказалась лучше, чем я думал. Я сделал глубокий вдох, задержал воздух в легких и тихо выдохнул. «Наверное, поэтому разговор начать решила она, и вовсе не на ту же тему, что я немногим ранее. Вы говорили, что живете здесь один, но я отчетливо вижу женскую руку в каждой детали интерьера», — заметила она, мягко позабыв о халате, что является куда более весомым доказательством. Я сделал ей мысленное замечание: «Психолог из нее, похоже, действительно такой себе. А что если бы владелица этого халата недавно погибла, и сейчас я переживаю тяжелые времена?» Я сказал, что дома меня никто не ждет, не согласился я. Но я не говорил, что живу тут один. Тут помимо меня живут еще три девушки. Уточнять, что один конкретный герой, по сути своей, больше напоминает домашнюю кошку тем, что спит, ест и иногда ластится, я не стал. Как и объяснять, что вторая является моей рабыней и живет здесь на правах прислуги. Их же три, верно? Верно, а значит, я не солгал. Но давай опустим эти несущественные вещи, стал я серьезнее. Думаю, раз уж я решил тебе помочь, то не будет лишним, если ты расскажешь все. Я посмотрел ей в глаза. Как думаешь, вы уверены? Не думаю, что, узнав подробности, вы сможете остаться в стороне, ответила она. И было в ее взгляде что-то такое, что не оставляло сомнений в ее словах. «Было бы странно, откажись я сейчас, не думаешь?» — ухмыльнулся я, расслабленно откидываясь в кресле. «Если она говорит так, то не должна бежать мне во благо. Это было то, чего я очень опасался, ведь обычно оно как с девушками бывает: ты предлагаешь им помощь, те себя накручивают и сбегают, чтобы позже попасть в беду. То есть, одна головная боль. Особенно, когда квест с таким многообещающим описанием штрафа за провал. Я знаю, что слишком часто благодарю, и, все же, еще раз, позвольте мне выразить свою благодарность, склонила преступница голову и протянула мне странную технику, одновременно напоминающую телефонный плеер. Что это? Проявил я интерес, принимая предмет. Мне послушать? Девушка кивнула. Я послушно вставил наушники и нажал на старт записи. «Привет, сестренка. Надеюсь, до тебя дойдет это сообщение». Слегка дрожащий и немного странный голос послышался из аппаратуры. «Думаю, я уже буду мертва к тому времени». «Хе-хе, прости». В эту секунду я смог понять, что странного было в женском голосе. Отчаяние. «Знаешь, мы так с тобой и не встретились после того случая. Мне жаль, что я не смогла тебя навестить. Но...» Понимаешь, мне было больно вспоминать то время. Я не об этом, я хотела с тобой поговорить. Если бы мы встретились, когда бы я наконец решилась? Пока все было как-то чересчур неинтересно и неинформативно, но я терпеливо продолжал слушать. После того случая, после всего, что я узнала, я... Прости, сестренка, я связалась не с той компанией. Наркотики, веселье, вечеринки. Все то, от чего ты пыталась меня уберечь. Прости еще раз, но я пыталась забыться во всем этом. На этом моменте я не выдержал и взглянул на Екатерину, которая смиренно сидела там же, с прикрытыми глазами. Но я оплошала. Я знала, что они рано или поздно придут за мной. Знала, что не оставит меня в покое, сестренка. Я была одной из многих, поэтому получила отсрочку в 3 года. Но ведь, я просто хотела у тебя попросить прощения, Катенька. В этот момент отчетливо послышались всхлипы плачущей девушки. «Пожалуйста, не пытайся отомстить за меня. Прошу, сестра, ты дала мне все, что я хотела, так исполни это мое желание. Забудь меня и что со мной случилось. Прошу, живи дальше, отбросив все это. Они не придут за тобой, им нужна только я». Девушка ненадолго замолчала. «Прости, у меня не так много времени, сестренка, и прощай, навсегда». На этом сообщение прервалось, а через секунду началось сначала. Я снял наушники. «Объяснишь?» Она кивнула. «Тот полицейский сказал, что нас пытались изнасиловать. Но это не так», — начала она. 3 года назад меня и мою сестру похитили. При каких обстоятельствах?» Решил я сразу уточнить, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу. «Это может быть важно. Моя сестра тогда была в 9 классе, и мы возвращались с родительского собрания. У нас никого больше нет, родители погибли во время прорыва, 7 лет назад. Ты сам должен знать, что органы опеки только рады были оставить ребенка на 17-летнюю меня». Я присвистнул. То есть ее сестре сейчас было 18 или около того. Рано она, конечно, на наркотики и тусовки подсела. А вот сама Екатерина выглядит не на свои 24, я бы не сказал, что она старше меня. На этом, поняв, что пока у меня вопросы закончились, она продолжила. «При похищении меня накачали наркотой, и я не очень хорошо помню, что происходило, но я точно знаю их цель». Она посмотрела в мои глаза, и было в них что-то такое сильное, по-другому я не знаю, как это описать. «Они хотели убить мою сестру». «Почему?» – нахмурился я. «Что-то подсказывает мне, что обычными маньяками эта история не ограничится. Я не знаю», – прикрыла она глаза, чуть поморщившись. «Они проводили какой-то ритуал, привязали мою сестру на каменном столе, под которым нарисовали пентаграмму, а в качестве оружия использовали какой-то артефакт из подземелья. Тогда ты и пробудилась, верно?» – предположил я. «Не считая первый поток, к которым отношусь и я, все остальные пробужденные делятся на 3 типа. Те, кто не узнал, что он пробужденный, пока вдруг не оказывается в подземелье от призыва истока. Те, кто видел сон на встрече с истоком, и после окончания вдруг стал авантюристом. И те, кто пробудился в результате сильного всплеска эмоций. Третьих больше всего, и они обычно самые слабые, а их максимум в обычных условиях с ранг. Вторые же наоборот, обычно не получают ранг ниже В, а первые могут иметь любой ранг, но такие могут годами не знать о своих способностях». «Да», подтвердила она, «благодаря этому мы сумели выжить. Почему в деле записано, что они хотели вас изнасиловать?» Мои показания никто принимать не стал, она была сдержана и практически не проявляла никаких эмоций, а сестра заявила, что это было похищение с попыткой изнасилования. Я промолчал. Непонятно, для чего ее сестре это делать, но не похоже, чтобы Екатерина врала, да и запись говорит об обратном. Ничего больше я не знаю. Мои воспоминания как в тумане, сестра помнила больше, но теперь она не сможет ничего рассказать. При этих словах на ее лице даже грусть не проявилась, но ощущение, что она просто контролирует себя в должной степени, лишь усилилось. Однако удобное оправдание, вздохнул я, но вряд ли она лжет, а ведь можно было узнать из ее головы столько всего. Хорошо, кивнул я, немного огорченный от того, что я влезу в еще большие долги перед этим человеком. Я уже понял примерно, как дела обстояли, и все же вынужден спросить, было ли в твоей сестре что-то особенное? Нет, покачала она головой. Моя сестра была самым обычным ребенком до тех событий, но после она сильно изменилась. Я задумался. Думаю, нет смысла спрашивать, насколько сильно. Они после тех событий вряд ли много виделись. И все же, похоже, с этим было связано нечто большее, чем просто похищение и попытка убийства. Как минимум то, что это были фанатики. А как максимум, она была выбрана не просто так, и если уж не поверила в свою избранность в роли жертвы, то уж точно поняла их причину и что они теперь от нее не отстанут. Паранойя или понимание? Сложно сказать, на этом наше обсуждение закончилось, а точнее, я заметил, что она хочет спать, да и сам я был отнюдь не против вздремнуть. Комната ее расположена прямо напротив моей, она послушно последовала за мной и вошла в свою комнату. Пижама на кровати, указал я на одежду Эмили, как самой близкой по фигуре среди девушек из этого дома. Чувствую себя как дома, но не забывай, что в гостях. С этими словами я закрыл дверь и, сделав шаг в сторону своей двери, покачнулся. Что-то у меня голова кружится, мысль пришла как-то отстраненно, причем так внезапно. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы вернуть ясность ума и лечь на свою кровать, и темнота наступила почти в ту же секунду. Глава 15. Будущий герой был взволнован, до его мечты осталось рукой подать. Теринф – огромный город с величественной историей, город величайшего героя Греции, и город, что станет отправной точкой будущего, как он надеялся, величайшего героя. Его волосы цвета шоколада за время путешествия отросли до плеч, что наделяло его еще большей красотой и шармом. Женские утехи его теперь не волновали, а только мечта. Мечта, ставшая целью всей его жизни. Осталось 2 дня, улыбнулся красивый юноша, смотря на древний город. Через 2 дня я буду там и смогу наконец воплотить свой план в жизнь. Не в силах сдержать порыв, юноша вскочил на ноги, и несмотря на усталость, движимый лишь своими эмоциями, подхватил небольшой мешочек и побежал по тропинке, сделанной караванами. Очень скоро эта энергия у него иссякла, и он продолжил свой путь быстрым ходом. Шаг, шаг, шаг, и впереди он видит странную картину. Битву. Несколько десятков мужчин сошлись в кровавой схватке. Юноша сразу их разделил на 2 противоборствующие группы. Мужчины в одеяниях стражи и мужчины в чем попало. Мог ли он не вмешаться? Конечно, нет. Стражи и разбойники, понял сразу красивый мужчина. И за кого встать? Задался он вопросом. Разве не очевидно? Довольный улыбнулся он. Сегодня тюхи точно на моей стороне. Он ринулся вперед, будто и не был так сильно истощен минутой ранее, что даже идти мог с трудом. Я распахнул глаза. Сердце билось с бешеной скоростью, а сонности не было вообще. Будто я не просыпаюсь обычно, как мертвый ленивец. Что это было? Крутился в голове вопрос. Не помню. Что бы мне ни приснилось, в воспоминаниях это у меня не задержалось. И вот 2-й раз подряд эта хрень уже настораживает. Но куда больше меня взволновало то, как я уснул. Гипноз, снотворное, или что-то похожее. Но ведь система не предупреждала об этом. Или она о таком и не предупреждает. Случай с изанами намекает на этот минус. Я открыл телефон и посмотрел на время. Уже 7 утра. Такая морока, вздохнул я, накрывая голову подушкой. Через 10 секунд я понял, что сна у меня ни в одном глазу. Обидно, но ожидаемо. Смирившись со своей нелегкой судьбой, я поплелся к выключателю ловушек с двери, но обнаружил, что ловушки-то и не активны. Стыдно, однако. С моим опытом я должен был все подготовить, будучи аж в коме, а тут какое-то помутнение сознания заставило меня совершить такую ошибку. Открыв дверь, я посмотрел, что там, и убедился, что худшие мои опасения не подтвердились, а вот те, что были сразу после этого, да. Доброе утро, решил я поздороваться со связанной тонкими прутьями из металла, что добывают в подземельях, девушкой. Как спалось? Да доброго, вся красная девушка, которая не проявила и доли такого же стеснения вчера, Когда я ее в ванной увидел, поприветствовала меня в ответ. «Эн, не мог бы ты меня развязать? Эм, мне очень надо». Она не договорила, но я и так понял, куда ей это так сильно надо. «Прости», вздохнул я, проходя рядом с ней к небольшой подставке для свеч. «Вчера я забыл тебя предупредить о ловушках». Я чуть отодвинул подставку, и девушка наконец начала почувствовала свободу. На первом этаже я отключил, а вот на втором, попытался было я продолжить, но девушке и след простыл. Я взглянул на таймер активации ловушки. В 4 часа утра. Она посреди ночи захотела в туалет и попалась, или за 3 часа плена захотела в туалет, и какова вероятность, что именно она устроила мне вынос мозга утром? Достаточно большая. А кто еще это может быть? Но я не спрашивать же ее, на улицу ее все равно не выставишь, с таким квестом. Да и сны эти начались еще в подземелье, значит, сон уж точно не связан с ней. Немного подумав, я решил забить на это до следующего проявления и приготовить еду. По мнению многих, мои навыки готовки хороши ровно настолько, чтобы человека ввести в заблуждение видом и запахом еды, но ему стало бы плохо после первого же куска. Сам я оцениваю свои навыки получше, но это в основном потому, что я привык к своей готовке. Вот на гости и проверим, так уж ли я плох. Раз она пока будет жить у меня на правах иждивенца, то не должна жаловаться. Приготовление пищи – процесс не быстрый, но все зависит от того, что именно готовить. Лично я приготовил то, в чем я лучше всего разбираюсь, яйца пожарил и чайник поставил. Собственно, для завтрака это должно быть достаточно. Но на случай, если девушка окажется слишком уж голодна, я еще и растворимую лапшу достал, чтобы с горячей водой иметь возможность накормить мою гостью. Конечно, не пятизвездочный ресторан, но она не жаловалась. К 8 часам молчаливый прием пищи закончился, и я решил начать разговор. «Давай решим, чего мы хотим добиться и как к этому будем идти», – заговорил я после того, как она поблагодарила за еду. «В каком смысле?» – не поняла она. «Ты же не просто так сбежала после 3 лет заключения, верно?» – спросил я, на что так кивнула. «Хочешь отомстить за сестру?» – еще один кивок. «Ну и вот, тут я тогда твой помощник». Она, похоже, не совсем поняла. «Зачем тебе это?» – удивленно спросила она. «А я думал, что вчера она уже приняла мою посильную помощь. Но не суть, я просто не могу не помочь тебе», – пожал плечами я, умолчав о том, что последствия в противном случае будут мировых масштабов. «И меня уже ничто не переубедит, ибо система ясно дала понять, в чем конкретно моя цель. Ты», – она смотрела на меня долгие секунды, после чего бросила краткую благодарность. «Я не знаю, как отплатить тебе за все. Не стоит об этом задумываться», — хмыкнул я. «Как-нибудь да отплатишь», — не стал я отказываться от такого предложения. «Раз уж хочет девушка быть у меня в долгу, зачем мешать?» Повисла тишина. Она отчего-то мялась, бросая на меня слегка неуверенные взгляды. Совсем не то поведение, что я видел вчера. Но, похоже, это ее состояние было временным явлением, и вскоре она стала больше походить на себя прежнюю. «У меня нет плана или цели, я просто хочу отомстить», — призналась она. Я промолчал. 10 секунд тяжело глядя на нее, я думал о всяком, в основном о нецензурном, но в общем я просто недоумевал, как у нее могло не быть плана. Она что, действовала на эмоциях? Если да, то должен ее похвалить, даже час скрываться в городе, уже немалое достижение. «Раз такое дело, то действуем по моему плану», не проявил ничего, что можно было интерпретировать как недовольство. «А он у меня достаточно прост, ты сидишь тут и не выходишь никуда. Я тем временем буду добывать информацию». «Нет», — воспротивилась она, «а я вроде и не спрашивал, а утверждал», — поставил я точку, но увидев ее непреклонный взгляд, мне осталось только объяснить. «Послушай, ты действительно хочешь, чтобы все у нас получилось, или предпочтешь сделать все по-своему, загрести в тюрьму и забыть обо всем?» Хмуро посмотрел я в ее глаза. Она продолжала смотреть на меня. В ее глазах не было сомнений. «Первое. Вот и хорошо», — кивнул я. «Тогда учти, что, если ты просто выйдешь на улицу, вероятность быть пойманной в объектив камеры почти 100%. Упоминать, что в этом районе свои правила и, договорившись с нужными людьми, можно легко стать невидимкой для камер, я не стал. Это я молчу про вездесущих дронов и следопытов». Я смотрел на ее реакцию, и она не выглядела особо убежденной. «Тебе, считай, сказочно повезло, что ты додумалась скрыть лицо кепкой в том такси», — потому что в противном случае тебя поймали бы в считанные минут, большую часть которых ты бы просто удирала от полиции». Она смиренно прикрыла глаза. Не сказал бы, что Екатерина согласилась с моим взглядом на это, но сделала такой вид. И вот это уже меня немного взбесило. «Послушай, Екатерина Мальцева», — откинулся я на спинку стула, — «это не шутки. Здесь твое упрямство будет во вред нам обоим. У меня есть опыт разыскиваемого преступника, и уверяю, высунешься, нам с тобой обоим не поздоровится. Тогда ответь мне, почему ты мне помогаешь?» В голосе ее чувствовалась сталь. Я встал. На этом можно считать разговор оконченным. Она не собирается меня слушать. «Потому что ты красивая женщина», — процедил я, отворачиваясь. «А красивые женщины не могут мне принести ничего, кроме головной боли», — я размял шею. «Если так угодно, считай, что я влюбился в тебя с первого взгляда и теперь готов горы за тебя сворачивать». С этими словами я направился к выходу, чтобы остановиться, не сделав последний шаг. «Если хочешь уйти, останавливать я тебя больше не намерен. Но учти, что лишишься изрядного количества баллов в моих глазах. А если останешься, знай, что сюда фараоны не сунутся». С этими словами я покинул кухню, а за ней и дом. Похоже, разговоры с непослушными девушками мне даются слишком сложно. В большей степени потому, что они меня раздражают. Как же хорошо, что среди жительниц моего дома таких нет. А эта упрямая девица покинет мой дом сразу же, как только я разберусь с апокалипсисом. Глава 16. Гуляя по городу, я не мог не думать о сложившейся ситуации. Но картина не складывалась во что-то целое. Просто голова кругом от всего этого. Маги и балахончики, что пытаются меня убить. Непонятные сны. Теперь еще и культисты с апокалипсисом. А я не люблю некультурные проблемы, что лезут вперед очереди. К остальным я тоже с особым восхищением не отношусь, но эти вообще края попутали. Достав из инвентаря телефон, я позвонил знакомому, но телефон почему-то не взяли. Повторил звонок, и все тот же результат. Выбрал другой номер из списка контактов, и не прошло двух гудков, когда я услышал соответствующий звук. «Привет, Виктор». Радостный голос с сильным китайским акцентом поприветствовал меня. «Давно ты со мной не связывался». «Доброго утра», – поздоровался я в ответ. «Прости, был занят в последние дни. Много чего внимания требует. Вообще-то, меньше внимания уделять ли я не стал. Скорее даже наоборот. В последнее время я зачастил разговаривать с ним, хоть большая их часть и сводится к просьбам о помощи. Если честно, я бы не стал его винить, просто сбрось он телефон». Первые минуты разговора не особо отличались от прошлых. Ли любит говорить, и частенько ему даже отвечать не надо. Вот и сегодня немного узнал, как он одновременно гордится дочкой, и как эта проказница с бьющими в голову гормонами достала. Именно поэтому его внезапная просьба о помощи застала меня врасплох. «Помощь?» – удивился я. «Конечно, я не против. Меня сильно обрадовало, что смогу отплатить хоть за что-то из последнего. Правда, все зависит от просьбы и времени. Сейчас есть много вещей, занимающих мое время и, естественно, все они имеют статус неотложных». «О, не волнуйся!» – радостно воскликнул он. «Ты почти ничего не должен будешь сделать, просто встретиться со мной и обсудить кое-что. Там я тебе и расскажу все детали». Я задумался. Какова вероятность, что это ловушка или что-то в этом роде? Очень маленькая, но готовым мне лучше быть. Ладно, оставалось мне это принять. «А ты зачем звонил-то, Громовой?» «Да, об этом. Мне нужна информация», — вздохнул я. «Если ты о тех напавших на нас в кафе, то прости», — чуть поубавился энтузиазм в его голосе. «Мои люди весь город прочесали, но нашли только одного из той группы. И тот убил себя во время допроса». «Нет», — прервал я его. «Над этим можешь не заморачиваться. Конечно, было бы неплохо, разузнай ты что-нибудь интересное о них, но сейчас у меня другие проблемы. Эти проблемы по очередности стоят выше группировки, что тебя убить пытается». С некой долей иронии спросил Ли. «Ничего странного для Виктора Громова», — весело закончил он. «Его замечание я проигнорировал. Ты слышал о побеге Екатерины Мальцевой?» Прекрасно зная ответ, начал я эту тему. «Вот, казалось бы, Ли преступник совсем другого уровня, чтобы обращать внимание на сбежавших из тюрем убийц. Но на деле он следит за всем, что происходит в преступном мире, чтобы контролировать свой бизнес в городе. Именно на этом контроле он и стал одним из лидеров триады». «Да, кое-что слышал. Но зачем тебе это?» — поинтересовался он. «Дело в ее сестре. Ее вроде убили на днях. Вполне возможно, что смерть была выполнена в виде ритуала. Вот этих культистов я ищу, честно ответил я. Он несколько секунд помолчал. Считай, тебе повезло, Громовой, у нас и самих есть проблемы с этими фанатиками. Хотя ничего предпринять мы не можем. Быть может, у тебя это получится лучше, он начал рассказывать. Заняло у него это минут 7, если не больше. Информация была с одной стороны исчерпывающей, с другой же, мне практически ничем не помогла. Эта группа убила не только наркоманку, сестру моей гости, но и кучу других девушек, а точнее, девочек от 5 до 15 лет. Насчитывается порядка 7 жертв в Данжинграде за последние 3 года, и больше половины из этих инцидентов случилось только за последние 2 месяца. Кто это и чего они хотят, пока не знают ни полиция, ни преступный мир. Неизвестным образом они обходят дронов, и камеры так ни разу их и не засекли. Каждый раз они выбирают место проведения ритуала случайно и в конце вырезают на телах жертв некие стихи с мистическо-религиозным содержанием, расшифровав которые не удалось понять, к какой религии они относятся. Короче говоря, мрак полный. Спасибо, осталось мне лишь проявить благодарность. Это может мне пригодиться в моем расследовании. На этом наш разговор закончился. Похоже, у него там была назначена встреча, к которой он и пошел готовиться. Мне повезло с этим, иначе он говорил бы часами. Сразу за первым звонком я сделал и второй. На сей раз не повезло стать моим собеседником Андрею. У полицейского меня интересовало то же самое, только в подробностях. Только вот ничего нового узнать не получилось. Все та же информация об убийствах и фанатиках с единственным дополнением в виде конкретных мест, где преступления были совершены. Выслушав все и получив обещание постараться разузнать побольше, мне оставалось только подивиться тому, какими тупыми могут быть подростки-девочки с полной свободой действий. Не все, конечно, но конкретные личности с психологическим заболеванием уж точно. Я и раньше не собирался оставлять Алису без полного присмотра, сейчас и подавно. Местом преступления оказался отель, куда девчонка пришла с мужчиной средних лет. Никаких записей с камер об этом мужчине полиции обнаружить не удалось, а показания свидетелей о его внешности сильно разнятся. Место преступления, ожидаемо, было оцеплено, и даже охранник там был, но меня пропустили сразу, как узнали мое имя. Спасибо Андрею, удобно, что у меня есть такие знакомства, но я это и без лишней угрозы апокалипсиса знал. Номер обычный, отметил я, оглядываясь. Ничего странного с первого взгляда заметить не удалось. Место действительно выбрано случайно. Найти то, что не смогли в этом деле профессионалы, я даже не надеялся, не моя специальность играть в следователя. Я пришел сюда, чтобы сформировать свой взгляд на это дело. Жертва была убита прямо на кровати, там же след от крови и пентаграмма прямо под кроватью. Все это пока не трогали, я огляделся. Ничего более примечательно больше я не увидел. Наверное, многое отсюда забрали как улики. Обидно, однако. В этот момент телефон у меня в руках издал звук, характерный при поступлении сообщений. В карман телефон я не положил из-за риска потерять, а в инвентаре это оповещение я бы не заметил, потому телефон был у меня в руках. В мобильном устройстве показались десятки фотографий с места преступлений. Сначала шли более ранние происшествия, которые я просмотрел с особой тщательностью из-за того, что не имел возможности побывать на месте лично. Склад, парк, дом, аттракционы – такое чувство, что места выбираются действительно случайно. Притом не имеет значения, людное ли это место или нет. Просмотрел я и на карте, но ни в какой рисунок или линию места преступления не сложились. А жаль, в фильмах это выглядело эффектно. Пока я это делал, сам не заметил, как сел на кровать, войдя в пентаграмму. К сожалению, и здесь мне не повезло почувствовать какую-то сверхъестественную силу. А, удивился я, увидев небольшую губную помаду в углу комнаты. Это наши жертвы. Я подошел и разглядел предмет. А разве это не должно было попасть в список улик? Я задумался. А могут ли быть полисмены такими профанами, что способны умудрился не заметить это? Ну, чисто технически, внимательность является одним из тех факторов, благодаря которым я все еще жив. А может быть, что какая-нибудь уборщица, зайдя из интереса сюда, просто обронила предмет, или следователь могла сделать то же самое, но по такой же логике это мог быть и преступник, пришедший сюда повторно. Достав телефон, я проверил все картинки, но так и не нашел этот угол ни на одном из кадров. Обидно, однако, это позволило бы выяснить, лежит ли эта штука здесь еще с момента убийства, или кто-то обронил позже. Только вот что мне эта информация дала бы, кроме очередного повода бояться женщин, я не знаю. Решив на время забыть об этом, но не упускать из внимания, я сфотографировал и отправил фотку Андрею. Не стоит забывать, что я не паразитирую на нем. У нас взаимовыгодные отношения, я помогаю ему, а он помогает мне. Оставив место уже законченного ритуала, я отправился в путь. Было еще одно место, которое я хотел бы посетить. Там мне окажут нужную помощь, если правильно все преподнести. Хотя, если честно, привлекать к себе внимание в предвыборный период у меня желания никакого нет. Выйдя из здания, я прошел буквально несколько десятков метров, размышляя, стоит ли мне взять такси. «Привет, дорогой», раздался где-то позади меня смутно знакомый женский голос. Я без охоты оглянулся, и я застыл. «Твою мать, твою мать, твою мать». В голове у меня повторились эти два слова, обозначающие обреченность. Передо мной предстала девушка с двумя хвостиками разной длины, разным цветом глаз и в чуть ли не бальном красно-черном платье. Акина Акими, девушка японского происхождения, известная в мире под разными именами. Лично я всю жизнь называл ее Джинни, а вот большинству она знакома под прозвищем Маджин. И да, она сильнейший маг за всю историю. Глава 17. Акина Акими, безумно красивая девушка, которую Акаши одарила всем, что только возможно. Гениальный интеллект, неземная красота, бархатистый голос, чудовищный талант, невероятная удача. Все, о чем может мечтать человек, было ей даровано с избытком еще с рождения, и она с чего-то решила добиться меня. Но нужно понимать, что ее стремление отличается от такового у обычных людей. Она меня не любит. Я ей не нравлюсь как мужчина. Просто Акина Акими захотела, чтобы я принадлежал ей. Принадлежал ей полностью, во всех смыслах. Чтобы мои мысли были забиты ею одной. Чтобы она стала смыслом моей жизни. Акина Акими – это человек, движимый безумным эгоискукой. Страшный человек, готовый растоптать мои чувства, гордость, самосознание, лишь бы принадлежал ей. Я для нее что-то вроде самой желанной игрушки, что она не стесняется демонстрировать. А вот в любви она мне не признавалась, и даже заботу не проявляла. Если я просил помощь, всегда ответным условием ставила что-то, даже если от этого зависела моя жизнь. Я действительно не хотел бы с ней никогда встречаться. Акина, скрывая свое раздражение, я улыбнулся ей. Она в ответ лишь хищно меня оглядела. Акина Акими, ее настоящее имя. Вот только всю жизнь росшая в Англии, она не особо любит представляться так. Обычно она называется Джинни, сокращая свое прозвище. «Ты, как обычно, весьма непослушный», — улыбнулась она, несмотря на то, что она очень уж не любит, когда я веду себя с ней так. «А ведь я столько всего преодолела ради встречи с тобой, Акина Акими». Ожидаемо, уровень ее разглядеть я не смог. Если уж я уровень СС-ранговой лилии видеть не могу, то и уровень Маджина тоже. Но вроде она должна быть сопоставима с Гаврилом. Кто из них сильнее, я не знаю, а они не говорят. Однако, исходя из того, что на мне еще нет рабского ошейника этой чокнутой, предположу, что все же Гаврил. Иначе, уверен, она была бы не против сделать меня своей собственностью прямо сейчас. «Ты подумал обо мне гадость, не так ли?» — состроила она обиженное лицо. «И не скажешь, что она легко может набрать максимальный балл в любом их тесте. Не стану лгать, я не рад тебя видеть», — проигнорировал я ее вопрос, тяжело глядя на нее. «Похоже, твой друг оказался прав», — довольно улыбнулась девушка. «Ты и действительно не кажешься таким жутким, как при нашей предыдущей встрече. Простил меня, вижу, мне вонзили нож в спину. Чертов Гаврил, ну погоди, у меня многое случилось», — вздохнул я. «Я не то чтобы прямо тебя простил, скорее я раньше перегнул». «Вот как?» — зажглись ее глаза. «Тогда давай все будет как прежде, мы снова будем вместе ходить на свидание, целоваться». Меня чуть холодный пот не прошиб. «Нет, все это правда, мы с ней некоторое время действительно были парой. Только вот каждую секунду того времени я вспоминаю в кошмарах. Это как чокаться во время распития вина о ядерную бомбу. Вроде и понимаешь, что от удара стакана ничего не будет, а все равно нервишки-то шалят. Тем более, конкретно эта ядерная бомба действительно могла взорваться, сделай я хоть одну ошибку. Вопрос, надо ли это мне, но так просто ей теперь не откажешь. В прошлый раз, когда мы поссорились, причина была действительно очень важной, и я был готов принять последствия. Сейчас она полна решимости вернуть наши отношения к прошлым. «Прости, не могу», — мгновенно ответил я, судорожно придумывая причину.